памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Появление Наполеона 23 января 1809 года в Париже, а он за 6 суток преодолел расстояние от Вальядолида до Парижа, это явилось крайне неприятным сюрпризом для Австрии, правительства и генералитет, который основывал план предстоящей военной кампании именно на том, что Наполеон завязнет на всю зиму, на всю весну, на все лето, завязнет на Пиренейском полуострове. Если бы император и в самом деле оставался бы там, на Пиренеях, то не было бы ни Испании, ни Португалии, ни войска Гверильи, ни английских дивизий, то с какой холодной яростью и парализующим натиском, с какой стремительностью и искусством Наполеон провел начало кампании, оставляет мало сомнений в том, что это было бы именно так. Так что нетерпеливая жажда австрийцев к реваншу и их самоуверенность, поощряемая англичанами, они фактически спасли народы Пиренейского полуострова от превращения их земли в пепелище. Да, конечно, Наполеон вполне мог доверить кампанию против австрийцев своим маршалам, если бы не опасения относительно возможностей вступления России в антифранцузскую пятую коалицию. Не столько военная, так что, а сколько политическая целесообразность требовала от Наполеона его присутствия в центре Европы. Прежде всего, император попытался запугать австрийцев. «Мы не можем понять этого головокружительного сумасбродства, которое предшествует гибели государства», — писал он в своем меморандуме, который читали по всей Европе, «или воды Дуная приобрели то свойство, которым отличалось лето», и далее. «Она, то есть Австрия, желает пощечины, я дам ей две, по одной на каждую щеку, и вы увидите, как она будет меня благодарить и спрашивать у меня дальнейших приказаний». И еще одно в заключение. «Я палкой поколочу австрийцев». Ну вот, возможно, относительно неизбежности военной победы Наполеон был несколько самонадеян, хотя, конечно, основания для этого имелись. Но его беспокоила позиция России. К счастью, в это время в Париже находились два сторонника русско-французского союза. Это новый русский посол во Франции, князь Куракин, и это министр иностранных дел, граф Румянцев. Вообще-то Румянцев оказался в Париже еще в ноябре для предстоящего участия в трехсторонних переговорах между Францией, Россией и Англией. Но поскольку англичане в конечном счете от этих переговоров уклонились, то русский министр оставался на берегах Сены, как тогда говорили, без определенного занятия. Хотя, конечно, Румянцев был занят с утра до вечера переговорами, беседами, встречами, обработка информации, весьма обширной деловой перепиской. Наполеон надеялся все же, что Александр I при всей туманности русских обязательств по Эрфуртской союзной конвенции не останется нейтральным в войне Франции и Австрии. И для Наполеона это было принципиально важно. Окончательная позиция России показывает, что Александр I чему-то у англичан научился. Россия одновременно выполнила союзные обязательства, но и осталась нейтральной. На разрыв с Наполеоном Александр благоразумно не решился, но и воевать с Австрией не стал. Россия отозвала своего посла из Вены. А, собственно говоря, в Вене функции посольские прекрасно выполнял живший там, как частное лицо, граф Кирилл Разумовский, известный эстет, меценат, сибарит и сказочно богатый магнат. Россия объявила Австрии войну. Она даже направила к восточной границе Австрии пехотный корпус, и при этом Франц I был предупрежден через князя Шварценберга, что только этим русские и ограничатся. Для Наполеона же была припасена неизменная оговорка: Россия не может начинать четвертую войну, ведя уже войну и с Турцией, и со Швецией, и с Англией. Вот что из всего этого понимал Наполеон. Во-первых, то, что Россия не видит для себя перспектив в союзе с Францией. И обещанием, которые столь щедро раздаются Наполеону, Россия больше не верит. И здесь Наполеону некого было винить, кроме самого себя. Обещания раздавал он, и уклонялся от их выполнения тоже он. Он надеялся втянуть Россию в великий восточный поход, но и здесь тоже не преуспел, поскольку не смог преодолеть сопротивление русской дипломатии, требовавшей прежде всего разрешение комплекса статусно-европейских и экономических проблем. Во-вторых, нельзя было не видеть русского сочувствия Австрии, и понятно почему. Австрия оставалась естественным союзником, возможной и, как теперь понимал Наполеон, неизбежной в перспективе новой коалиции против Франции. Итак, сочувствие австрийцам, странная морская война с англичанами, и все это обнаруживало готовность Александра I к смене русско-французского и вообще-то очень формального союза на отнюдь неформальный русско-австрийско-английский союз. Конечно, союз против Франции. В-третьих, Австрия исторически забежала вперед. Чем объясняется этот такой рискованный фальстарт? Давлению англичан? Вряд ли. Лондон готов был выложить разом 100 миллионов фунтов стерлингов не за очередную попытку и не за очередное поражение австрийцев, а за конкретный результат. Неуязвимые на своем острове англичане готовы были подождать еще несколько лет, когда сам собой распадется русско-французский союз, и, соответственно, Александру I не останется ничего иного, как присоединиться к новой антифранцузской коалиции. Конечно, все объясняется проблемой лидерства в гипотетическом союзе. Тот, кто начинает раньше, захватывает инициативу и получает максимальную добычу. Делить шкуру неубитого медведя, конечно, глупо. Но в политике это дело обычное. Желания австрийцев для Наполеона были очень понятны. Восстановление священной Римской империи германской нации, что была упразднена Пресбургским договором 1805 года, причем восстановление в новом качестве, реально определяющем власть австрийских Габсбургов и на германские, и на итальянские княжества, максимально урезая их суверенитет. Но это, кстати, означало большие проблемы для русской торговли в Германии. Да и вообще сокращение в целом сферы политического влияния России в Европе. И вряд ли в Вене не понимали, что в Петербурге очень скоро догадаются об очевидном. с заменой Франции на Австрию в роли европейского лидера Россия ничего не выигрывает, совсем ничего. Вот отсюда и фальстарт. Примечательно, что в стратегии, что Австрии, что Франции, ключевое место занимала Россия. Обратим особое внимание на то, что австрийцам чрезвычайно важно было для их глобальных стратегических целей выступить первыми, явиться инициаторами инициативы, обогнать русских, ну хотя бы обогнать на полкорпуса. И при этом, конечно, в Вене с ужасом думали, что произойдет, если Россия не будет спровоцирована первыми успехами Австрии. Ведь для закрепления и развития успеха одной австрийской армии будет недостаточно. Понадобятся именно русские дивизии. И отсюда вывод. Вывод Наполеона. Необходимо показательно проучить и раздавить, именно вот так, раздавить Австрию. Без Австрии Александр I останется без союзника на континенте. А это значит, что ему ничего не останется, как окончательно привязать себя к французской политике и независимо от того, нравится ему или нет, но реально выполнять Тильзитские и Эрфуртские соглашения, даже если сам Наполеон своих обещаний не выполняет. Ну а если же нет, тогда придется воевать с Россией, которая окажется в полном одиночестве. Между прочим, аналогичного взгляда придерживались и в кругу русских политиков, дипломатов и военных, независимо от их франкофильства, англофильства или германофильства. Австрия необходима как буфер между Францией и Россией. Сведение Австрии до уровня послушного французского вассала лишает окончательно русскую политику маневра. России остается выбор между унижением чести, встав окончательно в кильватер политики Наполеона, либо, не желая отказываться от статуса великой державы в ее реальном наполнении, всерьез готовиться к войне с Наполеоном, что называется, один на один. А с другой стороны, победа Австрии означала бы поглощение австрийцами всей Германии и, значит, предопределяла в скором времени теперь уже русско-австрийскую войну. В любом случае, предстоящая схватка Наполеона с австрийскими Габсбургами, в то время как у России и военно-политически, и экономически связаны на самом деле руки, определяет ближайшую судьбу России. И отсюда двойственная позиция Александра I. С одной стороны, он уверял посла Франции графа Калинкура, что выполнит союзнические обязательства и что он ничего не делает наполовину. А с другой стороны, уверял прибывшего со специальной миссией из Вены князя Шварценберга о том, что примет все меры к тому, чтобы не нанести ударов по Австрии. То есть Александр вообще ничего не собирался делать. Такова его позиция. Но вообще-то у Александра, как и у его дипломатов, как и у русского генералитета, состояние-то было тревожное. Было понятно, что в течение ближайших месяцев на полях Южной Германии и Австрии определяется судьба Российской империи. Киевский губернатор, генерал от инфантерии Михаил Ларионович Кутузов в одном из писем к своему корреспонденту графу Растопчину тогда писал так: «Война новая с французами неизбежна, и она дело недалекое, а ближайших лет. Мы к ней не готовы. Будем ли готовы? Вот о чем следует думать». И, пожалуй, вот это было общее мнение русского генералитета. Ну, впрочем, Впрочем, ведь по всей Европе осознавалась значимость поистине исторического момента. Наполеон тоже, быть может, более остро, чем иные искушенные политики, понимал важность войны, которую он должен был не просто выиграть, а выиграть стремительно и блистательно. Деятельность он развил, наверстывая упущенное время, бешеную. Прежде всего было призвано и ускорено обучалось 90 тысяч призывников текущего 1809 года. Сверх того было досрочно поставлено под ружье из резерва еще дополнительно 110 тысяч человек. Далее. Недостаток в командном составе восполнялся за счет досрочного выпуска Сансирской, Компьенской и Политехнической школ. Далее. Из Испании было срочно переброшено в Бургундию на почтовых лошадях императорская гвардия во главе с Монбреном и Лассалем. Из Испании же были отозваны некоторые из военачальников, прежде всего исполнительный Бессьер, профессиональный Лефевр и отважный Лан. Ну а далее были даны следующие распоряжения по дислокации. Маршалу Даву сосредоточиться в Бамберге с корпусом в 45 тысяч человек. Маршалу Массена велено было с Баденским корпусом и корпусом генерала Удино, общая численность этого объединения была примерно такая же, как и у Даву, выдвинуться к Аугсбургу. Маршал Лефевр с Баварским корпусом и генерал Ван Дам с Вюртембергским корпусом, это всего до 35 тысяч человек, концентрировались в Верхнем Рейне, составляя как бы вторую линию за Даву и Массена, и при необходимости они должны были продвинуться с Верхнего Рейна на Верхний Дунай и развернуть наступление на Вену через Вадуц, на Зальцбург, Линц и на австрийскую столицу. Генерал Бернадот во главе с 20-тысячным саксонским корпусом выдвигался от Дрездена к самой границе австрийской Чехии, угрожая противнику с севера и составляя таким образом как бы левый фланг Даву и Массена. Для координации действий Даву, Массена, Лефевра, Ван Дамма, Бернадота в Германию был отправлен маршал Бертье. Сначала он находился в Страсбурге, 13 апреля перенес свою ставку в Денауверт. Ну, впрочем, его функция была сугубо технической. Наполеон оставлял только за собой право военного творчества. С гвардией он намеревался появиться тогда, когда определяется слабое место позиции противника, и, соответственно, будет определено направление главного удара. Ну, а восточнее и, соответственно, еще левее находился 18-тысячный польский корпус генерала Понятовского, угрожавший вторжению в австрийскую Галицию. Теоретически, вот эту огромную северную дугу от Альп и далее через Германию на Польшу замыкала русская армия, которая в самом деле была выведена числом до одного пехотного корпуса в Западную Украину. Правда, австрийцы верили, и справедливо, что нахождение русского корпуса там чисто номинально, Ну и Наполеон понимал, что вряд ли хотя бы один русский солдат перейдет с востока австрийскую границу. Уже было достаточно и того, что Россия как бы участвует в войне. Ну, а с юга, то есть из Италии, австрийцам угрожал Евгений Багарне с 45-тысячным итальянским корпусом. И там же, в Северной Италии, спешно формировался генералом Мармоном еще резервный южный корпус, примерно в 15 тысяч человек. Ну и, соответственно, хотя и с большим опозданием, Наполеон серьезно взглянул на будущего противника. Австрийцы, да, регулярно терпели поражение от французской армии. Однако за истекшее с Пресбургского договора время австрийцами было многое сделано для улучшения боевых качеств своих вооруженных сил. И заслуга в этом принадлежит прежде всего эрцгерцогу Карлу. Эрцгерцог Карл, он был на 2 года младше Наполеона. Это третий сын императора Леопольда II и младший брат императора Франца I. Родился в прекрасной Флоренции, там и жил почти до 20 лет. И, кстати, там же, во Флоренции, он и окончит свои дни в одиночестве, глубоким стариком на исходе апреля 1847 года. Возрастая среди искусств, среди книг, в древней и все же провинциальной Тоскане, а именно титул тосканского владетельного князя будет его родовым, этот интеллектуал в ранней юности имел некоторую хрупкую изящность, напоминая гетовского Вертера. Позолота юности быстро сошла, и Карл очень быстро обратился в хмурого человека неопределенного возраста и неприглядной карикатурно-габсбургской внешности. Впервые он участвовал в боевых действиях в 1792 году, командуя бригадой в сражении при Жемаппе, и о нем сразу стали говорить как об отважном и талантливом военачальнике. Спустя год, он же Габсбург, он же принц, он получил звание фельдмаршала-лейтенанта и наместника в австрийских владениях в Бенелюксе. Принимал участие во многих сражениях при Шлахтеме, при Ландрецисе, при Флюресте, при Торнау. Иных сражениях, правда, особых лавров не стяжал, ничем себя не отметил, ни хорошим, ни плохим. Ну, возможно, ему мешал себя проявить главнокомандующий австрийский, принц Саксен-Кобург-Готский, между прочим, товарищ Александра Васильевича Суворова по сражениям при Факшанах и Рымнике. В конце концов, в 1796 году австрийцы были выбиты из Бельгии, и Карла назначили командующим Нижнерейнской армией. В серии сражений он с переменным успехом противостоял уже опытным генералам Моро и Журдану. Спустя год отправлен был в Венецию, но отличился здесь в Венеции лишь тем, что констатировал безнадежность ситуации и заключил прелиминарный Леобенский мир. При появлении здесь, в Северной Италии, Суворова отправлен был командовать армией в Швейцарию, и там добился нескольких незначительных успехов, а затем, бросив русский корпус генерала Римского-Корсакова на произвол судьбы, увел свои полки без всякого предупреждения на Рейн, так что именно из-за герцога Карла совершил свой последний беспримерно героический, хотя и стратегически неэффективный поход через Альпы великий русский полководец. Карлу, когда он в 1805 году находился в Северной Италии, принадлежал, быть может, единственный военный успех австрийцев. Он потеснил, не разбил, он потеснил корпус маршала Массена при Кальдеро. Правда, и это, кстати, очень характерно для эрцгерцога, тактический успех не закрепил и не развил, а отступил поспешно в Венгрию и даже не двинулся с места, чтобы присоединиться к союзным войскам перед Аустерлицем. На фоне остальных австрийских генералов этот сравнительно молодой, но выглядевший значительно старше своих лет человек, крайне болезненного вида, сутулый, со впалой грудью, с вечно уныло-брезгливым, типично габсбургским выражением лица, отличался фундаментальными теоретическими знаниями в военном деле. Талантом организатора, несомненно, и способностью к действиям, пусть не всегда последовательным, но временами весьма решительным. Приступы деятельности, правда, у этого человека чередовались с ужасающей апатией, а фанатичное упорство с периодами полного душевного и физического упадка, неверия в свои силы, это был человек весь в себе, лишенный обаяния, слишком тяжелый характером и не слишком заботящийся о том, чтобы быть понятным для окружающих. Он, конечно, великий человек, с сарказмом о Карле однажды сказал Кутузов. Хотя одно плохо, что пока никто его понять не может, а еще хуже, что, кажется, он сам вряд ли понимает себя. Какая-то доля правды в словах Кутузова, конечно, была. Но, тем не менее, вокруг эрцгерцога Карла сложилась некая аура надежды. И в 1806 году, получив звание генералиссимуса, он стал на некоторое время одновременно военным министром и президентом Гофкригсрата. Проявив редкое упорство, развив лихорадочную деятельность, он увеличил на треть австрийскую армию, он провел ее переформирование, он, по примеру русского ополчения, создал часть Ландвера, и о нем загодя, не очень уверенно, но тем не менее загодя стали говорить, ну, в Вене-то это понятно, а в Лондоне и в Петербурге все-таки странно, но тем не менее действительно стали говорить как о единственном достойном сопернике Наполеона. И возможно, что и сам эрцгерцог Карл в какой-то момент поверил в свою звезду. Исходным планом войны явилось разделение австрийских вооруженных сил на три армии. Первая, так называемая немецкая армия, под командой самого эрцгерцога, силами до 200 тысяч человек была сосредоточена в районе Браунау. Именно на эту армию ложилась и основная тяжесть войны, то есть она должна была действовать в Южной Германии, где, вот здесь эрцгерцог Карл и император Наполеон были единодушны, где и должна решиться участь противостояния двух империй, французской и австрийской. Вторая, так называемая итальянская армия, до 100 тысяч человек под командованием эрцгерцога Иоанна, ну а на самом-то деле генералов Елачича и Киулая, сосредоточилась в Далмации близ Триеста. Ее задача – это вторжение в Адидже-Фриули и развитие наступления через Ломбардию на Южную Францию, то есть то, что уже в 1799 году было блестяще сделано Суворовым и в последний момент сорвано уходом эрцгерцога Карла из Швейцарии. Теперь третья, так называемая Галицийская армия в 40 тысяч человек, под началом эрцгерцога Фердинанда, она должна была предотвращать вторжение в пределы Австрии из Польши, ну и гипотетически из России. Эрцгерцог Карл намеревался обыграть противника во времени. Как не спешил Наполеон, но ранее конца июля новая 200-тысячная армия не могла быть подготовлена. Но и без этого император находился в цейтноте. При всей спешке он смог оказаться на театре военных действий только 17 апреля, то есть спустя неделю после того, как австрийский главнокомандующий уже начал наступление. Надо сказать, что французские маршалы и генералы к этому времени, то есть к 10 апреля, были далеки от завершения поставленных им задач, и они не успели вывести свои соединения на исходные позиции. Ну, например, дивизии маршала Даву застряли под Регенсбургом и, соответственно, находились почти в полусотне миль от дислокации Массена. Положение Даву усложнялось также тем, что, двигаясь вдоль западной оконечности Судетских гор, он мог быть атакован с востока, идущим вверх по течению Дуная из Чехии, корпусом австрийского фельдмаршала Бельгарда. Вот, собственно, это зажатие в клещи корпуса Даву, поставив его под двойной удар с юга основной армии герцога Карла и с востока армии фельдмаршала Бельгарда, вот это и было задумано австрийцами как начало кампании. Но прекрасный сам по себе план выполнялся с привычной для австрийцев медлительностью. Они упустили время. Даву через Абахское ущелье увел свой корпус из-под удара. Да еще и разбил 19 апреля под Тангеном австрийский авангард. Тангенская битва, не слишком значительная по масштабу, но очень важная психологически, была первой в этой войне. И она была проиграна австрийцами. Даву и эрцгерцог Карл в ее результате словно бы поменялись местами. Даву продвинулся на юго-запад и занял левый фланг в распластанной на почти полусотни миль армии Наполеона, а Карл сместился на север, надеясь встретить здесь спешившего Бельгарда. Тангенская битва явилась коротким интермеццо к наступлению Наполеона, который на следующий день силой до 80 тысяч солдат атаковал 90-тысячную армию эрцгерцога Карла. Сражение при Абенсберге 20 апреля 1809 года было ожесточенным, не слишком кровожадным на фоне иных битв той эпохи. Потери французов составили до 2000 человек, австрийцев немногим более, ну и еще около 4000 человек оказалось в плену, а главное же было в ином. Австрийская армия была разрублена пополам, основная часть во главе с эрцгерцогом Карлом отброшена была на север, к Регенсбургу. Левый же фланг австрийцев, это корпус Гиллера и эрцгерцога Людвига, были отброшены на юг. Спустя 5 дней близ Ландсгута их настигли, атаковали и разгромили корпуса французских маршалов Ланна и Массена, и несчастные остатки австрийцев утратив уже всякую организацию, переправились через Ин. Надо сказать, что на какое-то время, ну что-то около суток, наверное, Наполеон упустил из вида эрцгерцога Карла, который успел в результате яростной атаки овладеть Регенсбургом, а город оборонял оставленный Дау только один полк неполного состава, и успел соединиться с 20-тысячным корпусом Бельгарда. Кроме того, австрийцы получили мосты через Дунай. А на следующий день на австрийские позиции у Экмюлля вышла дивизия Вандама, авангард корпуса Даву. Вскоре появились и прочие силы этого корпуса, и они сходу вступали в сражение. Началось двухдневное Экмюльское сражение. Австрийцы яростно оборонялись, французы не менее яростно атаковали, потеснив позиции врага. Маршал Даву 21 апреля решительной победы не добился, а утром следующего дня уже подошли основные силы французов во главе с Наполеоном. Атака французских кирасир опрокинула австрийские позиции, началось отступление, затем бегство, потери австрийцев убитыми, ранеными и пленными достигали половины армии. Если бы не взятие за двое суток до этого Регенсбурга, не взятие мостов через Дунай, Экмюльское сражение обернулось бы подобием Ульмской катастрофы. Сам Регенсбург был взят ожесточенным штурмом на следующий день. Вот эта вот оборона Регенсбурга, длилась она в сущности всего несколько часов, но она позволила эрцгерцогу Карлу сжечь Дунайские мосты и значительно оторваться от французов, уходя в Судетские горные леса. Итак, 5 дней наступления Наполеона и 5 сражений. Тангенская, Абенсбергская, Ланс-Гутенская и Экмюльская. И все выиграны французами. Собственно, все эти 5 дней и 5 сражений слились в одну большую военную операцию. Удары, наносимые Наполеоном, следовали стремительно, без пауз, один за другим. Войска были одушевлены присутствием императора. Маршалы и генералы действовали вдохновенно под его взглядом. И результат этих 5 дней – 40 тысяч пленных, 100 орудий, свыше 3 тысяч повозок обоза и 40 знамен. А ведь в армии Наполеона было более 2/3 солдат не французского, а немецкого происхождения. И в основном новобранцев. Присутствие Наполеона совершает чудо. Самые последние солдаты становятся под его взглядом героями, и это не преувеличение, писал в Петербург русский военный атташе, ну и, соответственно, шеф разведки нашей во Франции, полковник Чернышов, впоследствии фельдмаршал и военный министр. Вот эти 5 побед заставили призадуматься тех, кто собирался выступить против Наполеона. Вместо единого и мощного восстания, которое, как планировалось, должно было охватить все пространство от Северного моря до Адриатики, восстание, на которое так рассчитывал герцог Карл, произошло лишь несколько разрозненных выступлений. Во-первых, в Тироле, возглавляемое капуцином Геспингером, крестьянином Шпебахером и трактирщиком Гофером. Во-вторых, в Северной Германии было 4 выступления. Первое – это неудачная попытка майора Катта захватить Магдебург. Второе – это неудачная попытка полковника Каспера Дёрнфельда поднять мятеж гессенских крестьян и взять в плен Жерома Бонапарта. Между прочим, полковник Дёрнфельд был любимым человеком-офицером Жерома Бонапарта. Третье. Майор Шиль попытался поднять неудачно восстание гусаров под Берлином. Ну, его хорошо обработали английские эмиссары, и Шиль ожидал, как ему обещали, английских денег и прежде всего английского десанта в Штральзунде. Естественно, англичане обманули, и Шиль погиб. И четвертое. Это организация герцогом Брауншвейг-Эльским отряда черных гусаров. Это, пожалуй, было самое опасное выступление, но население в Северной Германии не поддержало герцога. И он быстро ушел из Саксонии, скрывшись на острове Гельголанд, откуда его вывез английский корвет. Более серьезные игроки, типа генералов Шарнхорста, Гнейзена, Ублюхера, они вели себя сдержанно. Они готовы были выступить с несколькими прусскими полками, поднять восстание против Наполеона, если Наполеон потерпел бы хотя бы одно поражение. И если бы он отступил через Баварию к французским границам, и если бы в Штральзунде или в Шлезвиге был бы высажен английский десант. Но ни поражение Наполеона, ни отступление его к французской границе, ни английского десанта не произошло. Так что прусским генералам оставалось лишь скрежетать зубами от ненависти к Франции и ее императору. И заметим, что спустя 6 лет они ведь дождались своего звездного часа. Именно эта прусская троица, Блюхер, Гнейзенау и Шарнхорст, забьют под Ватерлоо последний гвоздь в гроб Наполеоновской империи. Но это будет через 6 лет. А пока же Наполеон двинулся прямиком на Вену и, раздавив под Эберсбергом корпус Гиллера 12 мая, вышел к Вене, захватив сходу Венское предместье и Пратер. Эрцгерцог Максимилиан попытался организовать сопротивление, но после часовой бомбардировки увел войска за Дунай, взорвав мосты. На другом берегу Дуная находилась армия эрцгерцога Карла. Она подходила к Вене, совершив полукруг по Чехии, восполняя свои резервы. Карл спешил к австрийской столице, не успел, что, как оказалось, было для эрцгерцога, пожалуй, к лучшему. Теперь Наполеону предстояло переправляться ввиду противника через Дунай. А это было делом рискованным. Надо сказать, что к этой операции Наполеон отнесся несколько легкомысленно. Ну, наверное, потому что постоянные победы кружат головы даже гениям. Асперн. Сегодня это северное предместье Вены, название Венского аэропорта. В 1809 году это было небольшое селение. В нескольких сотнях метров от Асперна находилось другое селение – Эслинг. Разразившееся здесь, на переправе через Дунай, сражение, длившееся 2 дня и обычно разделяемое на 2 самостоятельные битвы – Аспернская и Эслингская, что вообще-то методически неверно – было одной из самых кровавых – был одной из самых ожесточенных в истории наполеоновских войн. Армия французов 60 тысяч человек при 150 орудиях пыталась одновременно переправиться через одну из самых широких рек в Европе и сбить 120-тысячную армию австрийцев с артиллерией в 2,5-3 раза превосходящую артиллерию Наполеона. В течение 21 мая корпус Массена 3 захватывал Асперн и 3 его терял. «Кто не видел Массена при Асперне, тот не видел ничего», — вспоминал впоследствии на острове Святой Елены Наполеон. «Массена дрался, как лев». На следующий день сражение возобновилось в основном вокруг Эслинга, который 13 раз переходил из рук в руки. Решающим оказалось почти тройное преимущество австрийской артиллерии. Под ужасающей канонадой французы оставили плацдарм на левом северном берегу Дуная и отошли на остров Лобау к Вене. По разным подсчетам, сражение обошлось обеим сторонам в 25 или 30 тысяч человек погибшими. В сражении погибли и два выдающихся французских военачальника, генерал Сент-Элер и маршал Лан, единственный, кого Наполеон считал своим другом. Сражение при Асперне, Эслинге отнюдь не следует считать поражением Наполеона. Учитывая же сложность операции, ну, посудите сами, одновременно переправа, захват плацдарма, организация обороны, сражение при численном на треть перевесе противника. Это вообще представляется невероятным, как Наполеону удалось нанести австрийской армии такой страшный урон. Но в салонах Европы только и было разговоров о поражении самого похитителя Европы. Встрепенулись дипломаты. Но военные хранили гробовое молчание, потому что им, профессионалам, ну, скажем, таким, как Кутузов и Веллингтон, Блюхер и Барклай-де-Толли, Гнейзенау и Пиктон, Шарнхорст и Витгенштейн, Ловри Колли и многим иным, им-то было понятно, что это не более чем неудача, причем, повторим, это ведь были не французские ветераны, а в подавляющей массе новобранцы, причем в основном из Германии, 2/3 наполеоновских солдат в австрийской кампании говорили на немецком языке и не имели даже полугодичного срока службы. То, что они проявили такую ярость в сражении, такую отвагу, это поистине чудо. «Не преувеличивайте случившееся на Дунае», — писал герцог Веллингтон герцогу Портленду-младшему. «Наполеон бросил в бой своих немецких вассалов, и они покрыли себя славой храбрецов. А теперь тигр разъярился. Он готовится к прыжку и, поверьте, не промахнется». Стоит ли завидовать арцгерцогу, которому предстоит узнать ярость императора? Вот по этой же причине Александр I остался глух к настойчивым советам членов своей семьи и ряда политиков, хотевших, чтобы Россия немедленно воспользовалась ситуацией и вступила сейчас, сию минуту, в войну на стороне Австрии. В европейских салонах будут хоронить Наполеона ровно 2 недели, до того момента, когда, по предсказанию Веллингтона, тигр прыгнул и не промахнулся. И этот прыжок поставит точку войне и станет одним из величайших триумфов Наполеона. 5 и 6 июня 1809 года произойдет сражение при Ваграме.